мнением. Мда. Мда. Мем или мем? И а. А. И по. Ора. Качан. Слип. Микрофия. Йоу, бич. Бабку разбужу сейчас. Вот не знаю, я сейчас заорал, и возможно у меня даже микрофон пропанил. Скажи ня, скажи ня, ну пожалуйста, скажи. Сука, ебать, косоголовый, блядь! Тупорылая залупа, блядь! Эй, йоу, это шоу большой русской мэйды, я Станкина. Hit the wizard, pass out. Homie, you are amateur. This bitch is bad as fuck, so I'm a grab the camera, brah. Меня холодильник троллит.